Глава 19. Марина Соколова. Как же жарко. Словно я легла спать в огромной меховой шубе. Это Матвей и Скизи привалились ко мне своими пушистыми горячими боками. С трудом выбралась из этой меховой кучи. Коты недовольно заворочились, лишившись большой мягкой грелки. Матвей, приоткрыв один глаз, следил за моими действиями. И я вспомнила все, что со мной приключилось вчера, после прочтения письма от родителей. Глянула на тумбочку. Там лежала стопка фотографий и фантик от конфетки. Взяв фантик в руки, аккуратно разгладила его. «Сохраню на память», — решила я. Открыла тумбочку, решив спрятать его пока там, вместе с фото родителей. Взгляд уткнулся в увесистую пачку денег, перетянутую бумажной банковской лентой. Взяла пачку, покрутив в руках, и с удивлением обнаружила на дне ящика свой сотовый телефон. Вчера я туда не заглядывала, просто смахнув деньги в ящик тумбочки, и теперь с удивлением рассматривала гаджет. Точно мой. Вот и наклейка, и маленькая царапинка сбоку. Но как он тут оказался? Ведь он вместе с моим рюкзачком остался в деревне, в доме бабушки моей подруги, Светки. Сердце царапнуло тревога. Пошарила на полках, разыскав зарядку, подключила телефон к розетке. На цыпочках вышла из своей комнаты, отправляясь на кухню, стараясь не разбудить остальных. Пусть поспят, умаялись вчера. Когда проходила мимо прихожей, взгляд зацепился на висевший на вешалке знакомый рюкзачок. Нет, не тот, что прибыл сегодня со мной и лежит сейчас в моей спальне. Нет, это тот самый маленький рюкзачок из кожи молодого дермантина, который остался там, в деревне. Покрутила его в руках, заглянула внутрь. Все вещи так и лежат, словно я их туда положила только вчера. Даже какая-то мелочь в кармашке и полуобгрызанная шоколадка. Странно все это. Ладно, разберусь с этим позднее. Сейчас самый насущный вопрос — покормить моих гостей. Конечно, запаса круп хватит на небольшой отряд боевых магов, но неплохо было бы купить яиц, масло, да и хлеба тоже. Пока возилась на кухне, составляя список самых необходимых продуктов, чтоб ничего не забыть, на кухню прошмыгнули Ольма с Розой. «Доброе утро. Чем занимаешься?» «Да вот, думаю, по магазинам прошвырнуться. Столько всего купить нужно. Пойдете со мной?» Глаза девушек предвкушающе загорелись. Кто же откажется от похода по магазинам, да еще и в новом, незнакомом мире? «Конечно, пойдем, правда же, Ольма?» «Я с удовольствием», — поддержала подругу лисичка. «Умывайтесь, переодевайтесь и пойдем. Кстати, нужно бы приодеть честную компанию». Девушки собрались в рекордные сроки. Выдернув из пачки денег несколько купюр, взяв удобную и очень вместительную сумку-шоппер, мы потихоньку вышли из квартиры. Насколько помню, ближайший супермаркет, известный всем сети, располагался как раз за углом соседнего дома, а булочная чуть дальше. Пока решала, куда отправиться сначала, девушки глазели по сторонам, иногда пихая друг друга локтями и перешептываясь. Я решила, сначала булочная, она дальше, идти потом туда с тяжелыми сумками будет не очень удобно. Конечно, хлеб успеет остыть, но не думаю, что это кто-то заметит. Решив эту дилемму, подхватила подруг под руки, рассказывая и объясняя все, что встречалось нам по пути. В булочной встал вопрос, сколько хлеба покупать. Решили остановиться на 4 буханках белого хлеба и одном большом пироге с капустой. Горячие булки вкусно пахли, так и хотелось отломить корочку. При булочной была своя пекарня, хлеб здесь всегда был самый свежий и очень вкусный. Подруги внимательно следили, как я рассчитываюсь за покупки, решив, что в следующий раз смогут прийти сюда уже без меня. Они просто умнички, все схватывают на лету. Булочная не вызвала у них никакого особого удивления. Она почти ничем не отличалась от таких же булочных на улицах Кейтари. А вот огромный супермаркет, забитый под завязку разноцветными яркими упаковками товара, привел девушек в настоящий восторг. Взяв тележку, мы медленно проходили вдоль рядов стеллажей, сверяясь с моим списком. Хотя уже скоро в корзине набралось множество вещей, не имеющих к этому списку никакого отношения. А сколько вопросов! «А это что за круглые металлические банки?» «Консервы? А что такое консервы?» И вот уже в корзину положены несколько банок зеленого горошка и печень трески. «Молоко в пакетах? А это как его? И йогурт? А что это такое? Конфеты в фантиках? Какие красивые!» Тележка уже наполнена с горкой. Последним пристроила пакет с кошачьим кормом. Вдруг моим котам придется по вкусу? Это сильно упростит нам жизнь. Оглядывая покупки, сложенные в тележку, я задавалась двумя вопросами. Хватит ли мне на все это денег и как мы это понесем домой? Денег хватило. На сдачу я даже прихватила пару чупа-чупсов на палочке, вручив лакомство подругам. Нагруженные пакетами, мы двинулись в обратный путь, прикидывая, сколько времени потратили на поход по магазинам, учитывая, с каким трудом я отрывала девчонок от ярких полок. Конечно, наши парни уже проснулись. Мы нашли их на излюбленном месте всех мужчин моего мира. На диване перед телевизором. Ребята смотрели какой-то музыкальный канал. Полураздетые певички задорно скакали по экрану, напевая незамысловатые мелодии. Появление еды в доме было встречено с большим энтузиазмом. Позавтракали пирогом и чаем. Вверив свою кухню в умелые ручки Розальвы и вызвавшейся ей помогать Ольмы, думаю, лисичке просто хотелось поближе рассмотреть диковинные продукты. Не замечала я за ней раньше особой любви к готовке. Матвей и Скизи терлись рядом. Кстати, кошачий корм им понравился. В следующий раз возьму несколько разных пакетов. Пусть сами решают, какой им больше по душе. Выдернула зарядку с сотового телефона. Нажала кнопку включения. Экран зажегся, показывая кучу неотвеченных звонков и смс-ок. Несколько от Пашки, парочка от сокурсниц по институту и больше всего от Светки. 26 звонков и 8 смс-ок. Видимо, она звонила, пока телефон совсем не сел. Причем дата звонков на 3 дня позже нашей с ней поездки в деревню. Открыла первое сообщение. «Маринка, ты где? Ты так внезапно пропала с праздника, ничего не сказала. Рюкзак отдала твоему соседу, у тебя квартира закрыта, и никто не отвечает». Все остальные сообщения были в том же духе. Понятно теперь, как рюкзак вместе с телефоном попал в квартиру. Светлана привезла из деревни и отдала его Павлу, а у него были ключи. Он просто повесил рюкзак в прихожей, телефон положил где-нибудь на видном месте, а родители переложили в прикроватную тумбочку. «Где она сейчас, моя подруга Светка?» «Вероятно, бабушка ей так ничего и не сказала. Или сказала. И теперь мне нужно быть очень аккуратной». Слова отца об инквизиции не выходили у меня из головы. «Что, если на меня была объявлена охота?» И Светкина бабушка, как и обещала, обучила внучку тому, что знала сама. «Вопросы, вопросы». Я задумалась. В дверь моей спальни поцарапались. Затем она приоткрылась, и в узенькую щель просочилась Скизи. Она посмотрела на меня своими умненькими глазками и, расправив беленькие крылышки, взлетела мне на колени. Стоп. Не поняла. У нее что, крылья? У милой белой кошечки крылья? Вот это попадос. Если кто увидит, проблем не оберешься. Я погладила мантикору по спине. Крылья совершенно не ощущались. Они как-то очень хитро прятались, не зная и не найдешь. Скизи, почувствовав мой интерес, расправила свои крылышки, а в голове раздалось. «Не бойся, чужим нельзя, не узнают». «Ох ты, моя прелесть, все-то она понимает». Я чмокнула киску в розовый носик и засмеялась. В голове раздался голос Матвея. Девушки на кухне не знали, как открыть консервные банки. Точно, про консервный ключ я им ничего не сказала. Пришлось вставать с кровати и идти на кухню. Звонок стационарного телефона раздался, словно звук огромного колокола. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я взяла трубку. «Марина, здравствуйте, меня зовут Светлана. Я звоню по поручению ваших друзей Валелиора и Айвара. У них все в порядке, где они?» «Сейчас уже все хорошо, они сами вам все расскажут. Мы с подругами на пикнике за городом, ваши друзья с нами. Мы на машине, как соберемся домой, завезем их по вашему адресу». Я поблагодарила милую девушку. «Светлану? Так, стоп. Нас сюда привезла Света. Айвара и Валелиора привезет Светлана». Додумать я не успела, снова зазвонил телефон. Я чуть не захихикала в трубку, услышав: «Алло, Марина? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Макс и Эльвинг попросили вам позвонить. Они рядом, сейчас передам им трубку». В трубке послышался голос Максимуса. Он заверил меня, что у него с эльфом все в порядке. Я попросила передать трубку назад Светлане. Мы договорились, что девушка вместе со своим братом привезут ребят домой. На кухню я не пошла, вернулась в спальню. В задумчивости, кусая губу, смотрела на сотовый телефон, лежащий на тумбочке. Все эти Светланы неспроста. Что, если Вселенная дает мне подсказку? Решительно взяв телефон в руки, нашла нужный контакт и нажала кнопку вызова. Первый гудок, второй, третий. «Алло! Алло, Свет, привет! Это я, Марина!» На том конце сначала воцарилась напряженная тишина. Затем настороженный Светкин голос спросил. «Марина? Это правда ты?» «Да я, это я!» В трубке послышался восторженный визг и радостный голос. «Маринка, ты где пропадала, коза?» «Слиняла, ничего не сказала, я же переживала, думала в розыск подавать, пока твои родаки из универа документы не забрали. Сказали, ты за границу уехала». Вот это она сама подкинула мне объяснение моего внезапного исчезновения. А то, что родители забрали мои документы, было для меня новостью. Подстраховались везде. «Свет, мне пришлось срочно уехать, ты же знаешь моих родителей». В трубке хохотнули. «Ха, да они у тебя на всю голову отмороженные, ученые одним словом. Всю жизнь мотаются по богом забытым местам. Вот и мне пришлось спешно отбыть, даже попрощаться не успела. А там не только телефонов, там любой связи вовсе нет». И вот даже ни словечко не солгала. «Ты надолго?» «Рассчитываю на месяц, у меня каникулы». «Класс! Когда встречаемся? Это же сколько всего за один месяц сделать нужно!» Бормотала Светка, уже строя планы на месяц вперед. Я прислушалась к своим ощущениям. Интуиция молчала. Тревоги я не чувствовала. Кажется, подруга действительно рада меня слышать. Это означает одно из двух. Или бабушка Светки еще не ввела внучку в курс дела, или девушка искусно притворяется. Зная бешеный Светкин темперамент, во второе верилось с трудом. Значит, принимаем первый вариант. Подруга совершенно не в курсе о делах своей бабули. Та просто ничего и обо мне не сказала. Во мне боролись за и против. Но все же, решившись, я ответила. «Знаешь, я не одна приехала. Со мной однокурсники. Они, знаешь, как бы тебе помягче объяснить, немного неадаптированные к нашей стране». «Дикие, что ли? В каком племени Юмба-Тумба ты проходила обучение?» — хохотнули на том конце. «Да нормальные они, только иностранцы. Да и заведение наше закрытое, секретное, можно сказать». «Секретка? Круть! А парни там есть?» «Вот кто о чем, о вшивой Абане. Светка неисправима. Мне уже жаль наших мальчиков. Можно принимать ставки, на кого первого она положит глаз». «Есть, есть». Захихикала я, совершенно расслабившись. «Выезжаю!» «Подожди!» — остудила я ее пыл. «Мы только что приехали, уставшие, грязные. Давай завтра встретимся. Я, как приехала, тебе первой позвонила». В трубке засопели. «Ладно, я пока культурную программу подготовлю. Они ведь еще у нас ничего не видели?» «Не видели», — подтвердила я. «Вот отлично, все продумаю и список составлю», — воодушевилась Светлана. «Кстати, ты помнишь поговорку «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок»?» Продолжила она. «Я тебя поняла. Напеку своих фирменных пирожков». Подруга отключилась. Видимо, помчалась приводить свои планы в исполнение. А у меня словно камень с души упал. Ну, не похоже Светка на адепта Инквизиции. Повеселевшая пошла помогать девчонкам на кухне. Даже самолично показала, как открывать консервные банки. А в зале шла борьба за пульт. Никита хотел смотреть научный канал. Алехандро переключал на спортивный. Вздохнув, ну, право, как дети малые, достала ноут. Разрядился. Подключила его к розетке. Забрала у Никиты пульт, отдала счастливому Алехандро, а брата поманила за собой. Полчаса ушло на то, чтобы объяснить ему принцип работы гаджета. Парень схватывал все на лету. Правда, пока стола ему не хватало, чтобы подвести мышку к нужному месту, но он уже азартно тыкал по кнопкам. Про себя решила, игрушки пока ему показывать не буду. Пусть образованием занимается. За спиной от телевизора слышались характерные звуки. Несколько спортивных мужиков гоняли по полю мяч. Алехандро чуть ли не подпрыгивал на диване, следя за игрой. Да, ничего не меняется в этом мире. Вздохнув, потопала на кухню. На полпути меня настиг звонок стационарного телефона. «Айвар и Валелиор прибывают через несколько минут. Пойду встречу». Наказала Никите следить за телефоном. У нас еще не все приехали. Брат кивнул головой, мельком бросив взгляд на аппарат, и снова уткнулся в экран, клацая мышью. Я как раз успела спуститься к подъезду, когда во двор въехала ярко-красная машинка, похожая на божью коровку. Она аккуратно притормозила возле меня и остановилась. За рулем сидела симпатичная блондинка. Рядом с ней восседал Валелиор. Айвар обнаружился на заднем сиденье с еще двумя девушками. «Нифига они в цветник попали!» Айвар вывалился наружу и сразу же схватил меня своими, так и хочется сказать, медвежьими, но нет, волчьими лапами, причитая: «Мариночка, ты нашлась!» «Это вы нашлись, а я и не терялась», — улыбнулась я, выворачиваясь из дружеских объятий. Валерка и остальные девушки тоже вышли из машины. Мы быстро перезнакомились. Я от души поблагодарила всех за то, что приютили и помогли добраться сюда моим друзьям, намекнув на вознаграждение. Девушки вознаграждение отвергли, сказав, что в качестве награды ребята просто обязаны пригласить их в кафе. Пришлось обменяться телефонами. Мой теперь привычно лежал у меня в кармане. Попрощались. Валелиор поцеловал на прощание ручку высокой худой блондинки. Та сунула ему в руку свернутую записочку. И вот когда только успел, на земле всего сутки, а ему уже записочки пишут. Красная машинка скрылась за поворотом, мигнув на прощание фарами. Мы уже собирались войти в подъезд, когда я услышала голос Никитки над головой. «Марина, телефон звонил, Макс едет!» Он помахал нам рукой, приветствуя ребят, и скрылся за окном. «Вот и хорошо, не придется еще раз выходить». Я присела на лавочку, парни сели рядом. В это время во двор въехал огромный черный джип, похожий на большой броневик. Не люблю такие машины, массивные и неуютные. Мне по душе более изящные модели обтекаемых форм, успела подумать я. А джип припарковался прямо напротив нашего подъезда. Задние двери этого броневика синхронно открылись, и оттуда, с достоинством, словно он шагал из кареты на крыльцо родного дворца, появился Максимус. С другой стороны, не менее изящно появился Эльвинг. Я подобрала упавшую челюсть и пошла им навстречу. Макс кинулся ко мне, приобнял, затем отодвинулся, ощупывая меня глазами. «Все со мной в порядке», — поспешила сообщить я. «Солнце мое, я так переживал. С тобой точно все в порядке? Ты не поранилась?» «Такая забота, конечно, приятна, но я не привыкла к тому, что меня опекают. Я девочка самостоятельная». В это время из машины выпорхнула худенькая девчушка. Следом за ней с водительского места показался огромный мужик в кожаном прикиде, подходящем больше байкеру, чем водителю такой статусной машины. И снова слова благодарности. О награде я даже не заикнулась, косясь на огромную машину у подъезда. Снова обменялись телефонами. Мужик отозвал меня в сторону. «Милая барышня, я известный сценарист. Снимаю фильмы, рекламу и музыкальные клипы. У вашего друга такой харизматичный типаж?» Он глянул в сторону эльфа. «Я так понимаю, он иностранец, но, может быть, вам удастся уговорить его сняться хотя бы в клипе? Такой типаж!» Он причмокнул губами. «Ну вот и эти уже успели отличиться. Это надо же успеть за сутки получить приглашение сниматься в фильме или хотя бы в клипе». Я пообещала поговорить, пряча позолоченную, всю в вензелях визитку, в карман. Наконец, этот траулер покинул наш двор, и мы смогли подняться в квартиру. Девчонки, восторженно вопя, кинулись к нашим попаданцам. Не стала их разочаровывать, рассказывая, как тем неслыханно повезло с их попаданием. Пусть пожалеют страдальцев. Девушки ожидаемо потащили их за стол. Женская логика — накорми и обогрей — в действии. Только Максик хвостиком ходит за мной по квартире, мешая сосредоточиться. О чем я только думала? Ах, да, куда их всех уложить спать? Диван у меня только один. Сходила в свою спальню, взяла пластиковый прямоугольничек банковской карты. Максимус за это время успел присесть и попрыгать на моей кровати. Согнала его и пошла в гостиную. Ноут у Никитки пришлось отбирать чуть ли не силой. Набрала в поисковике название знакомой фирмы, где я ранее неоднократно покупала себе спортивное снаряжение и одежду. Мне кажется, я у них видела. Вот точно, есть надувные матрасы. За спиной уже собралась толпа, пялящаяся в экран. Даже Матвей свою морду сунул. «Эй, народ, сколько спальных мест заказывать?» Пришлось объяснить, что по ноуту я могу заказать на дом любой товар и даже оплатить его. После небольшого спора решили брать 4 матраса. Я прикинула, хватит ли мне постельного белья и полотенчиков на все это общежитие. Легче заказать, чем за ними в магазин идти. Времени на это тратить совершенно не хотелось. Закинула матрасы в корзину, оставив количество 4 штуки. Итоговая сумма порадовала скидкой за количество. Этот факт вызвал новый ажиотаж у меня за спиной. А я, полистав странички с товаром, решила заказать всем еще по спортивному рюкзачку и комплекту спортивной одежды и обуви. Вот тут начались проблемы. Размеров-то мы не знали. Пришлось разыскать на полках шкатулку с иголками, пуговицами и портняжным сантиметром. В блокнот записала всех поименно, велев по очереди подходить ко мне на замер. Девушек пропустили вперед. Потом велела всем сесть в ряд на диван и протягивать мне по очереди ногу. Ну, прям Золушке на примерке. Когда с размерами было покончено, немного поспорили, кому какой цвет и фасон заказать. В итоге на заказ одежды ушло почти 2 часа. Дополнительно, не спрашивая совета, иначе выбор затянулся еще на неизвестно какое время, закинула в корзину нижнее белье. Последним штрихом заказала всем одинаковые бейсболки. Дрынкнула смс-ка, подтверждающая оплату. А через пару минут раздался звонок. Это с интернет-магазина позвонили уточнить по поводу заказа. И я подтвердила. «Да-да, весь заказ на этот адрес. Мы командой в поход собираемся. Нет, другое оборудование не требуется. И палатки нам тоже не нужны. Да, спасибо, ждем». Заказ обещали подвести к вечеру. Вот только встала другая проблема. Ноут только один, из-за него грозится вспыхнуть настоящая война. Вздохнув, забила адрес другого сайта. Здесь я заказывала себе телефон и неплохие наушники. А телефоны нужны всей нашей честной компании, иначе я их из дома не выпущу. Покликав мышкой, нашла неплохой вариант. Достаточно бюджетный, с неплохим функционалом. Подумав, что будут путаться, заказала вдобавок разноцветные чехлы. Добавила в корзину еще 2 ноута, десяток наушников и 2 ошейника с маячком для котов. Правда, Матвею пришлось брать собачий. Другой размер ему был банально мал. Деньги ушли. В этот раз пришла смс-ка с подтверждением заказа и доставкой в течение 1,5 часа. Ладно, 1,5 часа продержимся. Включу-ка я им фильм. Комедию. Заказы привезли почти одновременно. На улице уже темнело, когда раздался звонок в дверь. Привезли телефоны и другие гаджеты. Посчитав коробки, расписалась в протянутой мне ведомости. Вместе с гарантийным листком мне вручили подарок от фирмы. Электронную мышь на пульте, заверив, что всегда мне рады, с предложением заказывать еще. Еще бы не рады, учитывая, какую сумму они от меня получили за этот заказ. Не успели мы раскланяться, как из лифта начали выносить коробки. Прибыли наши матрасы и одежда. С этими провозились дольше, пока пересчитали все упаковки, курьеры аж вспотели. Пожалев парнишек, дала им на чай. Те сразу повеселели, заверив, что завсегда рады, вручив подарок от фирмы. Волейбольный мяч в сетке типа авоськи, и очень довольные откланялись. Не стоит говорить, что спать сегодня мы легли только к утру. Отобрав коробки с гаджетами, вот такая я вредная. Сначала раздала пакеты с одеждой и коробки с обувью, велев всем все перемерить. Если что не подойдет, нужно будет срочно обменять. Девчонки, подхватив одежки в охапку, скрылись за дверьми родительской спальни. Оставив ребят в гостиной, я вместе с Матвеем и Скизи ушла в свою комнату, где на кровати были сложены в одну кучу коробки с телефонами и другой техникой. Первыми достала ошейники для пушистиков, настроила и надела каждому на шею. Теперь я всегда буду знать, где их искать. Затем активировала все симки телефонов, подключив к интернету и забив всем номера друг друга. Последними подключила ноуты, раздав интернет через Wi-Fi. Видимо, сидела я долго, потому что в дверь деликатно поскреблись. Все, переодевшись, уже собрались в гостиной. Действительно, прям спортивный отряд получился. Только я в своих любимых шортах и выцветшей футболке выбивалась из общей компании. Себе я заказала только бейсболку, одинаковую, как у всех. Всем все подошло. Не зря я столько времени потратила на замеры. Высыпала телефоны на диван, скомандовав: «Разбирайте». Ну, здесь уже кто первый успел. Максу достался золотой, тут спорить никто не рискнул. Серебристый выбрал эльф, черный без возражений выцепил наш некромант, девушки выбрали яркие чехольчики с цветочным орнаментом. Не передрались, и слава бабуле. Часов до 3 ночи все сидели, уткнувшись в экраны. Теперь в современной одежде с телефонами в руках их невозможно было отличить от обычной современной молодежи. Один ноутбук я отдала девушкам, второй остался в гостиной. Теперь, когда у каждого в руках был свой миниатюрный ноут, к их появлению отнеслись немного прохладно. Свой старый я отнесла к себе в комнату. Там у меня фотки, да и много другой информации. К тому же я хотела заглянуть в соцсети, узнать новости. В 4:00 ночи я чуть ли не силой заставила накачать матрасы, раздав собранные по всей квартире пледы. Пригрозила, что если не угомонятся, отключу им телефоны. Пока еще наивные юзеры поверили в угрозу и, угомонившись, заняли спальные места. А я, отчаянно зевая, добралась до своей кровати, где уже сладко посапывали коты, отвоевав себе большую половину. Заснула я, кажется, на лету, еще не коснувшись головой подушки.